Глава 33. Непонятно, как бы закончилась эта история, но тут мимо меня прошла молодая пара. Испугавшись, ребята вызвали скорую, медики прибыли из близлежащей больницы, маленького заведения, ранее считавшегося областным и лишь недавно из-за выстроившегося микрорайона, получившего статус столичной лечебницы. Оксана поправила одеяло на кровати и продолжала. «Наверное, я не открою тебе тайну, если скажу, что среди врачей попадаются отвратительные личности. Есть алкоголики, садисты или просто пофигисты, которым глубоко наплевать на больного. Встречаются, увы, намного чаще, чем думают пациенты, и плохо подготовленные лекари, не способные отличить инфаркт от перелома ноги. Видела я Гиппократов, прописывавших со спокойной улыбкой большие дозы аспирина язвенникам. В общем, тебе лучше не знать, как доктор может навредить больному. Еще, к сожалению, к бродягам, привезенным с улицы, очень часто в клиниках относятся халатно, их просто за людей не считают, лишний раз не подойдут, а ты попала в отвратительную больницу ночью, в непотребном виде. Вот тебя и посчитали женщиной без постоянного места жительства. Дежурный врач мигом заявил: она умерла. Я слышала его слова. Практикант пытался убедить его в обратном, только врач, спешивший посмотреть увлекательный футбольный матч, мигом заткнул студента. Он не стал возиться с бомжихой и, не моргнув глазом, оформил тело в морг, а сам помчался к телеку, вклинилась я. Оксана продолжала: труп очутился на каталке в холоде. Скорее всего, бродяжке предстояло замерзнуть, но тут произошел казус. Врач больницы, а звали его Николай Михайлович, частенько оказывал услуги одному криминальному авторитету, естественно, за хорошие деньги. В частности, выписывал бумаги о смерти, прятал тела в морге, обрабатывал раненых бандитов, не сообщая об этом в милицию. Неприятный он человек, этот Николай, готовый за купюру продать родную мать. Так вот, не успели тебя стащить в ледник, как пахан позвонил Николаю и заявил: «Нужен труп старухи, срочно!» Врач не стал интересоваться, для каких целей понадобилось мертвое тело. «Есть бабка!» — обрадовался он. «Из неопознанных недавно притащили. В автобусе померла, документов никаких. Классно, забираю», — заявил бандит. Очень скоро к Николаю примчались две шестерки. Доктор, не пожелав оторваться от зрелища, взял деньги, сунул парням ключ и велел: «Сами ступайте вниз и берите». Братки потопали по лестнице и схватили не то тело. Или пахан дал им нечеткие указания, или из деревянных голов мигом выветрились инструкции, или морг напугал тех, кто спокойно мог убить человека. Не знаю, только к своему начальнику вместо старухи они доставили относительно молодую бродяжку. «А, — перебила я Оксану. Верно, он еще на них орать стал, велел меня в лесу закопать и привезти другое тело, но парни забыли лопату, оставили меня лежать на земле и поехали за инструментом. Я слышала весь разговор, но пошевелиться не могла. Мне делалось все страшней. Понимала, что сейчас принесут заступ, и мне каюк, но все равно ни одна мышца не работала. Как же ты сумела ожить?» Лягушка мне на живот прыгнула, холодная такая, скользкая. Я от неожиданности вздрогнула и словно расколдовалась. «Я читала о таком эффекте», — кивнула Оксана. «Человека из ступора может вывести любая неожиданность. Тебе невероятно, феерически везло. Бомжи не избили, в морге ты не замерзла, похоронить тебя не успели». «А, знаешь, как я мучилась, пытаясь вспомнить, кто же я такая. Представляю. Вот и нет. Отчего-то пришло мне в голову, что я имею музыкальное образование». «Да уж», — хихикнула Оксанка, Я очень хорошо помню твои рассказы, как бабушка Фася, отчаянная меломанка, таскала внучку в консерваторию на концерты, а ты, несчастная, пересчитывала на сцене музыкантов. Верно. Вот откуда выплывали обрывки мелодий. А еще бабуля отдала внучку в музыкальную школу, но меня оттуда вышибли спустя месяц. Я только ноты писать научилась. Впрочем, мне еще привиделось, как тащусь утром в метро в портфеле клавир, ноты. Убей бог, не понимаю, откуда взялась эта картина. Твой мозг отчаянно пытался вытащить тебя наружу, вздохнула Оксана. Интересно. Ты сама забыла. А я помню про ноты. Да? Давно-давно дело было. Ты мне рассказывала, денег мало, Аркашка маленький, вот ты и решила продать вещь, оставшуюся от бабушки, старинный клавир. Тебе он был совершенно ни к чему, а для музыканта это желанное приобретение. Фася ноты подарили много-много лет назад. Верно, — закричала я. Их у меня пианист купил, хорошо заплатил, хватило и на пальто Кеши, и на то, чтобы долги отдать. Ну, понятно теперь, откуда я знала, каково жить с пьянчугой. Мой бывший муженек Генка — запойный алкоголик. И покер. Бабушка Фася была картежницей. И потом мне показалось, что я жила в домике, где закончилась вода, Господи. Это же в деревне, в том противном местечке. Помнишь, я снимала давным-давно на лето избу в Подмосковье. Натуральный сарай, гиблое место, без электричества, газа и канализации. Зато почти даром, — хмыкнула Оксана, — воздух упоительный. Вечером вечно навозом воняло. Волшебное местечко. «Все, все теперь ясно», — ликовала я. «Вот отчего имя Аркадий казалось мне знакомым, а потом я увидела крысу, Манюню, и стала мучиться. Ну, кого так звали? Родного, близкого, любимого?» «Стоп!» «Что еще?» — подскочила Оксана. «Значит, я пропала, а вы меня не искали?» Оксана вздохнула. «Да уж». Ну-ка, вспоминай, отчего тебя понесло к Горбуновой? Я наморщила лоб. Великолепно помню. Неуемной зайке пришла в голову идея поменять в доме окна. Ей надоели темные рамы. Вот она и заказала белый пластик. На мой взгляд, жуткое уродство, но, сама знаешь, с Ольгой не поспоришь. Дальше что? «Ну, как вы поступили в преддверии мелкого ремонта?» Я пожал плечами. «Да просто. Машка уехала на неделю в Париж. Аркашка с зайкой и детьми рванули на 7 дней в Ниццу. А Сан Михайлович отправился на рыбалку. Никому неохота было в шуме существовать. Знаешь, смена окон — дело хлопотное, грязное. Собак мы отдали тебе, кошек — Маше, Трубиной. Верно. Повариху Катерину отправили в отпуск, домработницу Ирку тоже. Хорошо. За рабочими, ставящими новые стеклопакеты, оставили следить садовника Ивана. Потрясающая память. Сама я поехала в гостиницу. Ты звала меня к себе, но едва я собралась, как к тебе обвалились родственники из Питера. Места мне там не было. А потом, знаешь, захотелось почувствовать себя совершенно свободной, как птица. Несколько дней я шлялась по магазинам, а затем поехала на свидание к Ленке. Оксана кивнула. Я забеспокоилась. Звоню тебе, звоню. Мобильник толдычит, номер не обслуживается. Вызвала Дегтярева. Ну, тут все и завертелось. Кстати, полковник очень много узнал. Обзвонил всех друзей и подруг, добрался до Ленки, не ел, не пил, не спал. Он проследил твой путь, вышел на криминального авторитета, выяснил, что его шестерки, вернувшись назад в лес, не нашли труп и уперся лбом в стену. «Ну какие сволочи встречаются? Ты о ком?» — не поняла я. «Да так», — отмахнулась Оксана. «Нет, вот счастье-то. А теперь о чем говоришь? Зайка получила приглашение на концерт. Телеканал, где она работает, праздновал день рождения», — пустилась в объяснение Оксана. «Ольга, естественно, сказала, никуда не пойду, какое веселье, когда Даша пропала». Но коллеги стали переубеждать девушку. «С ума сошла! Твое место в первом ряду, около начальства!» «Заметят, что проигнорировала торжество, потом припомнят». Я усмехнулась. Кудрявенький тоже следил, кто к нему на день варенья не притопал. «Кудрявенький?» — удивилась Оксана. «Это кто?» «А потом расскажу. Продолжай». Ну, зайке пришлось плестись на концерт. Одна она категорически не хотела пойти на мероприятие. Взяла еще пропуска для мужа, Дегтярева и Машки. Вместе все отправились. Маня купила букет, хотела Могутенко отдать. Да, кивнула я. А когда Глафира стала брать цветы, она заговорила про собаку. Машка сразу сказала: «Это Мусик. С ней что-то случилось, но я знаю, это она». Зайка и Кеша не поверили, а Дегтярев воскликнул: «Пошли домой». «Не могу тут сидеть, сердце ноет». Но Маня настаивала, сначала пыталась убедить своих спутников, потом зарыдала. Ну вот, Александр Михайлович, чтобы успокоить девочку, воспользовавшись своим служебным удостоверением, и провел всех за кулисы, решил познакомить Машку с Глафирой. Хотел показать, что она не ты. «Ясно», — протянул я, — «почти все сходится, кроме кое-каких деталей. Это Ирина Кротова, которая старательно убеждала меня, что я Таня, ее сестра-убийца. Я ведь опознала ее комнату. Почему?» Оксана кивнула. «Ты жила в Медведкове, в такой же квартире, да?» — Верно. И мебель у тебя стояла похожая. Югославская стенка. — Ну, конечно. В те годы у нас у всех все было одинаковое. — Понимаешь? — с негодованием сказала Оксана. — Эта Ирина имеет две жилплощади. Ту, куда позвала тебя, использует в качестве офиса. Сняла ее задешево и приглашает туда своих информаторов. Она вовсе не думала, что ты узнаешь обстановку, а когда поняла, то просто подыграла тебе. Она сказала, что у нас жила собака. Врала. Ты же припомнила своих псов? А еще мальчик с рассказом про своего друга и выстриженную баллонку. Ты, оказавшись в интерьере, очень похожем на тот, в котором жила в Медведкове, припомнила маленького Аркадия. Но фотография свадебная — это монтаж. Ира тебя сфотографировала за кулисами, а ты не заметила. Кротова, живущая скандалами, имеет шпионский фотоаппарат. Потом просто присобачила твою голову к чужому снимку. Но у нее есть сестра Таня, убившая мужа Игоря. Нет, все вранье, абсолютно. Ни тени правды нет в ее словах. Ну зачем она меня обманывала? А это совсем другая история, — мрачно ответила Ксюта. Ну, расскажи, — взмолилась я. Оксана боязливо оглянулась на дверь. Дегтярев меня убьет. Он строго-настрого запретил болтать на этот счет. Я улыбнулась. Ну, ты уже и так тут всего наговорила. Ой, оно верно, только Александр Михайлович дико обозлится. По-моему, он сам хотел тебе все рассказать, — протянула подруга. Я его тоже выслушаю и сделаю вид, что мне страшно интересно. Ладно, — сдалась Оксана, — не могу с тобой спорить. Только начать придется издалека, иначе не поймешь.